Он расстегнул рубашку и спросил хрипло: «Сколько?» «Что сколько?» — не понял Марьянов. А я не удержался и схохмил. «Сколько вам могу дать или сколько с вас взять?» «Взять!» — хрипло сказал Голуб, и было видно невооруженным глазом, как он мысленно оценивает нас с Марьямовым, за сколько можно от нас откупиться. И он явно терялся в догадках. Я сказал: «Слушайте, Ираклий, взяток мы не берем, а отдать вам суд может от 8 до 15 лет по части 3 статьи 92. В какой именно лагерь вас загонят, решит Гуиту. Но поскольку вы все время работаете на юге, мы бы посоветовали товарищам из Гуиту, сидящим на Большой Бронной, отправить вас куда-нибудь на север, в Почму, Магадан, Норильск. Впрочем, это я перебрал, увлекся по инерции. Рассчитывали мы с Марьямовым, что этого голуба придется долго ломать, а он сказал сразу: «Я понял, дорогой, я все понял. Что от меня надо?» «Очень простая услуга. У вас есть друг, Герман Долгособуров. Сегодня мы сделаем так, будто вы его случайно встретили на улице или в парикмахерской «Чародейка». И с вами будет один человек, наш сотрудник. Вдвоем вы пригласите Долгособурова куда-нибудь в ресторан пообедать. Вот и все. Ваша задача — только уговорить его пойти с вами в ресторан. И ничего более». «Травить его будете?» — деловито поинтересовался Голуб. Я уверен, что если бы я сказал «да, надо его отравить», Голуб не отказался бы лично подсыпать своему другу яд в котлету по-киевски, лишь бы самому не угодить в тюрьму. Через 10 минут, побритый, одетый в легкий летний костюм, Ираклий Голуб уже сидел в моей машине, и я связался по радиотелефону со Светловым. «Везу сервировку для племянника. Что у тебя с девочкой?» «О, наконец!» — отозвался Светлов. «Важные новости. Племянника засекла железнодорожная милиция на Каланчевке. Он и сейчас там. На 34-м пути стоят старые заброшенные вагоны. В одном из них у него, похоже, тайник или склад, черт его знает. Он оттуда какие-то ящики таскает в свой голубой пикап «Жигуленок». Что за ящики, не знаю. Так близко не подойдешь. Народ все время крутится. Железнодорожники, это же сортировочные. Ну, я придумаю что-нибудь. Только пусть его не трогают, не спугнут», — говорю я. «А что у тебя с девочкой, со Смагиной?» «Представь себе, эти архаровцы потеряли ее в ГУМе. Но я приказал директору ГУМа выбросить в продажу что-нибудь импортное для женщины и дать объявление по радио. Ты бы видел, что там сейчас творится в 57-й секции. Дают французское нижнее белье и тени для век. Очередь 600 человек. Но наша Леночка молодец, стоит 403-й. Пришла как луначка, но стоит. Снова не потеряешь? Ну что-то, что-то. За ней в очереди 4 топтуна. Уж теперь не потеряют. Я им голову оторву. Ну, приезжай, решим, что делать дальше. Дать ей купить французские трусики или нет. Хорошо, еду». Конечно, был соблазн по дороге на Петровку тормознуть возле ГУМа и самому посмотреть на эту Леночку Смагину. Но некогда, не до того сейчас. Мы прямиком направляемся к Петровке, в дежурную часть Главного управления внутренних дел Москвы. Здесь нас ждет Светлов. 13:40. Дежурная часть московской милиции, и, следовательно, МУРа, находится в трехэтажном здании, расположенном в тылу знаменитой Петровки 38. Мало кто знает, что этот упрятанный в среднекаретном переулке дом, бывший когда-то флигелем старинного особняка, теперь штаб текущей оперативной работы всей московской милиции. На первом этаже комнаты отдыха дежурных следователей, проводников разыскных собак и других специалистов, сутками дежурящих по городу, в ожидании приказа дежурный следователь на выезд. Здесь можно и прикорнуть, и поиграть в шахматы, и в карты. Впрочем, особенно не отдохнешь. В Москве ежеминутно что-то где-то происходит. Кто-то режет жену, кто-то попадает под машину, где-то грабят сберкассу, и поэтому на первом этаже дежурной части московской милиции динамик внутреннего радио не отдыхает. Дежурный следователь на выезд. Новенькие милицейские «Волги» и импортные полицейские «Мерседесы», оборудованные по последнему слову криминально-розыскной техники, мчатся по Москве к месту происшествия, включив слепящие фары и воющие сирены. Но главная служба дежурной части, ее, так сказать, мозг, на втором этаже. Здесь дежурный по городу, дежурный по МУРу их заместители и офицеры оперативной службы. В их распоряжении светящаяся во всю стену карта Москвы и на электронных пультах такие же, только поменьше, карты районов Москвы. И здесь же все средства коммуникации, телефоны, телевизоры, радио, сюда стекается со всех концов Москвы, вся срочная информация о жизни столицы, и это отсюда вызывают дежурящих внизу специалистов и отправляют их на места происшествий.